Ганиль, сидевший рядом, молчал. «Сколько будет 120 умноженное на 1200?» — спросил Миит. «Таблицы так далеко не идут». «Тогда смотри». И Миит написал на доске. 1200 умноженное на 120. А потом он написал 4 нуля и ниже 2400. Четверка у него была под первым нулем. Затем он написал 1200, чуть пониже, подвел черту и внизу вывел результат. 144 тысячи. Опять долгое молчание. Три ничто, умноженное на 12, забормотал Ганиль. «Дай мне доску». Слышались только монотонный стук падающих капель за окном и поскрипывание мела. Потом, каким черным числом обозначается 8? К концу этого холодного дня отдыха они ушли так далеко, как только Миит смог увести за собой Ганиля. Правильней даже было бы сказать, что Ганиль перегнал Миида, и под конец тот уже не мог за ним поспевать. «Тебе нужно познакомиться с Йином», — сказал Миид. «Он может научить тебя тому, что тебя интересует. Йин работает с углами, треугольниками, измерениями. Он своими треугольниками может измерить расстояние между любыми двумя точками, даже если до этих точек нельзя добраться. Он замечательный догадчик. Числа — самое сердце его знания, язык, на котором он говорит. И мой тоже? Да, я это вижу, но не мой. Я люблю числа не ради них самих. Мне они нужны как средство, чтобы с их помощью объяснять. Вот если, например, ты бросаешь мяч, от чего он летит? От того, что ты его бросил». И лицо у Ганиля расплылось в широкой улыбке. Он был бледен, а в голове у него звенело, как в пустом бочонке. От 16 минус короткие перерывы для еды и сна, часов чистой математики, и он уже потерял весь свой страх, все смирение. Он улыбался, как властитель, вернувшийся из долгого изгнания к себе домой. «Прекрасно», — сказал Миит. «Но почему он летит и не падает?» «Потому что его поддерживает воздух». «Тогда почему потом он все же падает? Почему он движется по кривой? Что это за кривая? Видишь, зачем нужны мне твои числа?» Теперь на властителя был похож Миит, но не на довольного, а рассерженного, чьи владения огромны, и поэтому ими слишком трудно управлять. И они в своих тесных мастерских за ставнями, презрительно фыркнул он, могут еще говорить о тайнах. Ну ладно, давай пообедаем и к Йину. Высокий старый дом, пристроенный вплотную к городской стене, глядел свинцованными окнами на двух молодых мастеров внизу на улице. Над крутыми черепичными крышами, блестевшими от дождя, нависли зеленовато-желтые сумерки поздней осени. «Йин был, как мы, мастером-механиком», — сказал Миит, пока они ждали у обитой железными полосами двери. «Теперь он больше не работает. Сам увидишь, почему. К нему приходят люди из всех лож. Аптекари, ткачи, каменщики. Ходит даже несколько ремесленников и мясник. Он разрезает и рассматривает мертвых кошек. Последние слова Меит произнес добродушно, но чуть насмешливо. Наконец дверь открылась, и слуга провел их наверх, в комнату, где в огромном камине пылали поленья. С дубового кресла с высокой спинкой поднялся навстречу им человек и их приветствовал. Ганилю, когда он его увидел, сразу вспомнился один из высших мастеров его ложи, тот, что кричал ему, когда он лежал в могиле: «Встань!». Ин тоже был старый и высокий, и на нем тоже был белый плащ высшего мастера. Только Ин, в отличие от того, сутулился, и лицом, морщинистым и усталым, был похож на старую гончую. Здороваясь, он протянул Мииду и Ганилю левую руку. У правой руки кисти не было, она оканчивалась у запястья давно залеченной блестящей культей. «Это Ганиль», — уже знакомил их Меит. «Вчера вечером он додумался до 12-ричной системы счисления. Добейтесь от него, мастер Ин, чтобы он занялся для меня математикой кривых». Ин засмеялся тихим и коротким старческим смехом. «Добро пожаловать, Ганиль. Можешь приходить сюда, когда захочешь. Мы все здесь чернокнижники. Все занимаемся ведовством. Или пытаемся заниматься». «Приходи, когда захочешь. В любое время. Днем и ночью. И уходи, когда захочешь. Если нас предадут, так тому и быть. Мы должны доверять друг другу. Любой человек имеет право знать все. Мы не храним тайну, а ее разыскиваем. Понятно тебе, о чем я говорю?» Ганиль кивнул. Находить нужные слова ему всегда было нелегко. Вот с числами обстояло совсем иначе. Слова Ина его очень тронули, и от этого он смутился еще больше. И ведь никого здесь не посвящали торжественно, никаких клятв не требовали. Просто говорил спокойно и негромко незнакомый старик. «Ну, вот и хорошо», — сказал Ин, как будто кивка Ганиля было вполне достаточно. «Немножко вина, молодые мастера, или пиво? Темное пиво удалось мне на славу в этом году». «Так значит, Ганиль, ты любишь числа?» Была ранняя весна, и Ганиль стоял в мастерской и следил за тем, как ученик Уонно снимает своей палкой для измерений размеры с образца двигателя самодвижущейся повозки. Лицо у Ганиля было мрачным. Он изменился за эти месяцы, выглядел теперь старше, жестче, решительней, да и не мудрено. 4 часа сна в сутки и изобретение алгебры не прошли бы ни для кого бесследно. «Мастер Ганиль», — робко сказал нежный голосок у него за спиной. «Измерь снова», — приказал он ученику и удивленно повернулся к девушке. Лани тоже стала другой. Лицо у нее было напряженным, глаза тоскливыми, и говорила она теперь с Ганилем как-то испуганно. Он совершил второй шаг ухаживания, нанес 3 вечерних визита и на этом вдруг остановился, не стал предпринимать дальнейших шагов. Такое произошло с Лани впервые. До сих пор никто еще не смотрел на нее невидящим взглядом, так, как сейчас смотрел Ганиль. Что же такое, интересно, видит его невидящий взгляд? Если бы только она могла узнать его тайну. Каким-то непонятным ему самому образом Ганиль чувствовал, что происходит в душе у Лани, и он жалел ее, и немного ее боялся. Она наблюдала за Уонно. Меняете вы хоть иногда эти размеры? Спросила она, чтобы как-то завязать разговор. Изменить образец? Значит, впасть в ересь изобретательства. На это Лане сказать было нечего. Отец просил передать вам всем, что завтра мастерская будет закрыта. Закрыта? Почему? Коллегия объявила, что начинает дуть западный ветер, и, может быть, завтра мы увидим солнце. Хорошо. Хорошее начало для весны, правда? Спасибо, сказал Ганиль. И он снова повернулся к образцу двигателя. Священнослужители коллегии на этот раз оказались правы. Вообще предсказание погоды, которому они отдавали почти все свое время, было делом неблагодарным. Но примерно один раз из десяти они предсказывали правильно, и именно сегодняшний день оказался для них удачным. К полудню дождь кончился, и теперь облачный покров бледнел. Казалось, что он кипит и медленно течет на восток. Во второй половине дня все жители города были уже на улицах. Некоторые взобрались на трубы домов, другие на деревья, третьи на городскую стену, и даже на полях по ту сторону стены стояли и смотрели, задрав головы, люди. На огромном внешнем дворе коллегии ряды священнослужителей, начавшие свой ритуальный танец, сходились и расходились с поклонами, сплетались и расплетались. Священнослужитель стоял уже в каждом храме, готовый в любой момент, потянув за цепь, раздвинуть крышу, чтобы лучи солнца могли упасть на камни алтаря, и, наконец, уже перед самым вечером небо открылось. Желто-серая пелена разорвалась, и между клубящимися краями разрыва показалась полоска голубизны. И с улиц, с площадей, окон, крыш, стен города единый вздох, а потом глухой гул. Небеса! Небеса! Разрыв в небе расширялся. На город посыпались капли, свежий ветер сносил их в сторону, и они падали не отвесно, а наискосок. И вдруг капли засверкали, словно при свете факелов ночью. Но только свет, который они отражали, теперь был светом солнца. Ослепительное, оно стояло в небесах, и ничего кроме него там не было. Как и у всех, лицо у Ганили было обращено к небу. На этом лице, на шраме, оставшемся после ожога, он чувствовал тепло солнца. Он, не отрываясь, глядел до тех пор, пока глаза не заволокло слезами, на огненный круг лицо Бога. Что такое солнце? Это зазвучал в его памяти тихий голос Миида. Холодная ночь в середине зимы, и они разговаривают у Иина в доме перед камином. Он, Миид, Иин и остальные. Круг это или шар? Почему оно проходит по небу? Какое оно на самом деле величины? Насколько оно от нас далеко? И ведь подумать только, когда-то, чтобы и посмотреть на солнце, достаточно было поднять голову. Вдалеке, где-то внутри коллегии, раздавались лихорадочный барабанный бой и пение флейт, веселые, но чуть слышные звуки. Время от времени на непереносимо яркий лик наплывали клочья облаков, и в мире опять все становилось серым и холодным, и флейты умолкали. Но западный ветер уносил облака, и солнце показывалось снова чуть ниже, чем прежде. Перед тем, как спуститься в тяжелые облака на западе, оно покраснело, и на него уже стало можно смотреть.